Алло. Святослав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, кто говорит? А тебя ебет, кто говорит? Кто? А тебя ебет, кто говорит? Алло. Я чувствую, что пидорас. Пидорасам сюда звонить нельзя. Привет, Слава. Ты что названишь сюда? Покатай меня на своей спине. Нахую ты у меня можешь посвистеть, блядь, арию сыграть? Святослав Викторович? Кто говорит? Как насчет, чтобы ты меня на своей спине покатал? Я говорю, только нахую можешь у меня арию исполнить, блядь, как на дудочке, хорошо? Какую? Соло на соло ты будешь исполнять. Слава! Оставь свой адресок, я тебе дудку прямо на аэро принесу, блядь, ты будешь лежа это исполнять. Нет, я тебе не скажу. На спине тебе так удобнее будет. Я не скажу. Оставь свой адресок, пидорюшка. Алло. Приезжай ко мне в гости. Да нахуй ты обосрался. Алло. Святослав Викторович. Что ты с названием, что рот ебаный? Че ты ж керешься? Пошел нахуй, пидор ебаный. Хуесос, не звони сюда, петушиная харя, блядь, ебаная. Ёбаный в рот, блядь. Ты ёбаный в рот, молодец, что сознался. Привет, ёбаный в рот. Алло. Хуем полбу не дало? Ёбаный в рот, ты звони сюда, ублюдок ёбаный. И за раз, блядь, ты не точни. Святослав Викторович. Кто говорит? Я хочу сундап 650. Кто говорит? Представься. Руслан. Нахуя ты сюда звонишь, Руслан? Я хочу сундап 650. Иди к своей Людмиле, блядь. Отдай мотоцикл, сука. Не звони сюда, пидорюга ебаная. Мотоцикл в студию, быстро, блядь. Залопу тебе, сранье. Привет, котенок. Не звони сюда, пидорюга. Алло. Пупсик. Ты обидишь, гундосы, тебе сказано сюда, блядь, не звонить, пидорюга поганая. Заходи, я тебя, блядь, отоварю, давай. Алло. Олег Николаевич? Алло. Не звони сюда, урод. Алло. Ты слышишь меня? Сюда не звонить. Ты слышишь меня? Сюда не звонить. Почему? Да просто ты нахуй здесь не нужен никому. Алло. Олега позови, блядь. Пошел нахуй, петух. Олег. Олег. Слушай, ты, петух. Прекрати сюда звонить, пидорас. Олега позови, блядь. Пошел нахуй, петух ебаный, не смей сюда звонить. Олега! Да хуесос, не звони сюда. Не звони сюда, петушиная харя, блядь, хуесосня, блядь. Не Олег, смей сюда звонить, пидорюга. Блядь. Пидорюга, не звони сюда, мразь поганая. Алло. Кто такой вообще? Олег. Не звони сюда, петух. Олег, где, блядь? Ты где, блядь, на переделку отправлен. Алло. Ты как разговариваешь, блядь? Петух, не звони сюда, пидорюга. Алло. Позови Олега, блядь, быстро. Он сказал, что с пидорасами не разговаривает. Пошли его нахуй, говорит. Хорошо, иди нахуй, пидор. Алло. Позови Олега, блядь, быстро. Хуй соси, загрызи, блядь, у собаки, ебаный петух. Хуем подави, подавись только, петух. Это ты, сука, опарыш ебаный, не смей сюда звонить. Алло. Слава, привет. Алло. От старых щеблет, не звони сюда, урод. Почему? А потому что нахуй не нужен здесь. Нужен, блядь. Здесь пидорасов не принимают, а ты пидор. А ты пидор голимый по той и по этой жизни, блядь, и по будущей. Хуй от России, у татарина утохнула. Ну ты его съел, что ли, блядь, я не пойму. Ты нахуй послали, почему туда не идешь, пидорас ебаный? Твое место там. Ты Олега съел, что ли? Куда ты Олега делся? Хуй тебе, нарыло, блядь. Олежку позови. Нахуй пошел бы.